Приехали до вас. Потирая большими руками горящее от морской воды и одеколона лицо, он сидел и думал до рассвета, порою считая часы, оставшиеся до прилета Балашовой, потом опять, оскальзываясь сапогами, спустился к морю и уплыл далеко, черт знает куда, развернулся и, рассекая могучим плечом багровые от восходящего солнца волны, вернулся к берегу. Одеваясь в грохоте прибоя, он не слышал, что его зовут. А когда увидел ночного сторожа Фадеича, опасливо бегущего вдоль полосы прибоя, то не обратил на него внимания. — Товарищ Лапшин! — подобравшись как можно ближе к Ивану Михайловичу, закричал старик. — Там до вас приехали! Уже сейчас дожидаются на крыльце! — Чего? — крикнул Лапшин. — Приехали до вас! — повторил дед, тыча стволом берданки в сторону дома отдыха. — Дожидаются! Старик ухитрялся дежурить в полушубке и папахе, словно за полярным кругом, и было смешно видеть эту приземистую фигуру на фоне пальмы олеандров. Лапшин улыбнулся и тотчас же с досадой подумал, что, наверное, теперь придется провожать пьяного Антропова домой, потому что кто же, кроме него, явится сюда в такую рань? Дед потащился наверх, а за ним, не спеша, помахивая полотенцем, пошел Лапшин. Ему не хотелось сейчас слушать унылые жалобы Антропова, не хотелось никакой болтовни, и, наверное, поэтому, уже совсем близко, подойдя к Балашовой, он не понимал, что это она. — Иван Михайлович, куда же вы смотрите? — тихо и испуганно спросила Катя. — Вот же я. На ней был серенький потертый плащ, и подстриженные волосы ее развивались на ветру. Лапшин успел заметить, что она ухитрилась еще похудеть. Явственнее проступали высокие скулы, и глаза стали еще круглее, чем были раньше. Растерянно улыбаясь, Иван Михайлович сделал еще шаг вперед и протянул ей руку, а она взяла за его запястье обеими холодными широкими ладошками, поднялась на носки и по-детски поцеловала его в подбородок. «Ничего не понимаю», — все так же растерянно улыбаясь, произнес Лапшин. Ведь по расписанию 18:06 прибытие. Ее круглые глаза по-прежнему были совсем близко от него, от его большого, костистого, обожженного солнцем и ветром лица, от его жестких, соленых губ. Она все еще, словно за надежный, крепкий поручень, держалась за его запястье и объясняла подробно, как сломался тот самолет, на котором она поехала сначала. То есть не поехала, а полетела, смеясь и радуясь чему-то. — говорила Катя. — Он очень сильно сломался, Иван Михайлович, так сломался, что дальше не мог никак ехать. Нам предложили отправиться на станцию. Все отправились, а я высчитал, что так дольше будет. И тут все переменилось, потому что пошел еще один самолет, грузовой. Я упросила, и меня приняли. Я ужасно просила. Вы даже не можете себе представить, как. Он прямой сюда, самый прямой. С моря потянуло ветерком. Катерина Васильевна на мгновение закрыла глаза. Сказала шепотом, — Господи, какой вздор! Ну, кому это интересно? Глаза ее вновь распахнулись, и, точно удивившись, она сказала, — Здравствуйте, Иван Михайлович! — Здравствуйте, Катя! — ответил он и засмеялся. Потом велел, — Вот что, идите выкупайтесь, а я пока все организую. Тут для вас комната приготовлена и разное прочее, но нужно поторопить. К морю дорожка, видите, скамейки и две пальмы сразу вниз. Она покорно кивнула, а Лапшин, не оглядываясь на нее, широким шагом, полный и сильно дыша, пошел на взгорье к Ликаренко. Солнце уже поднялось высоко. Ликаренко плескался у рукомойника возле забора. — Приехала! — еще издали крикнул Лапшин. — Разворачиваться надо, начальник. Устала, летом летела, человек она не слишком сильный. Помощник шеф-повара озабоченно поморгал, взбежал на крыльцо, и тотчас же Лапшин с ликаренковской супругой и с не совсем проснувшимися детьми стал ворочить то, что в семье называлось «оттаманка», таскать столы, табуретки, стулья, вазоны, этажерки, половики. В открытые настежь окна поддувал ветер с моря. За Ликаренко примчался поваренок с кухни. Почему-то запаздывает, он чертыхнулся. Русская печка уже пылала ярким пламенем. Голые, обгорелые до черна ликаренковские близнецы, страшно блестя ножами, таскали с клумб свежие еще в росе мохнатые, неизвестных наименований цветы для букетов. Катерина Васильевна, выкупавшись, сидела опять возле террасы, расчесывала гребнем волосы, и вид у нее был несчастный. — Я думала, вы меня бросили, — сказала она Ивану Михайловичу. — Ну вот еще, — ответил он, беря за ручку ее потрепанного, видавшего вида чемодана. Отдыхающие в пижамах с полотенцами, отправляясь купаться, понимающе переглядывались, обращая внимание на Лапшина и его спутницу, а он, жестко глядя им в глаза, шел на них грузнеющим шагом немолодого уже человека и внимательно слушал Катю про то, как она быстро поправится здесь, на этом невероятном воздухе. Ликаренковская жена успела уже приодеться в пятнистый и сверкающий, словно лаком, сарафан, и нынче напоминала не кошку, а очень хорошенькую змею, и девочки были в таких же сарафанчиках, и мальчишки в таких же штанишках. И Лапшин опять, как прежде про черепицу, подумал, что из точно такой же материи в доме отдыха сшиты чехлы на мягкую мебель, но тотчас же забыл об этом. Так приветливо, громко-громко и весело. Ликаренковская Нюта со Светланкой, с Милкой и Гошкой бросились здороваться с Балашовой. — Очень уж мои ребятенки жильцов любят, — пояснила ликаренковская супруга Лапшину блестящими глазами, умиленно глядя на свое потомство. — Уж так любят, так ластятся! И, сверкнув зубами, сходу наподдала за что-то Гошке. В то же мгновение Милка уронила блюдо с виноградом, нагло солгала, что это сделала Светка, Гошка злорадно завыл и выскочил из кухни, Нюта взяла за скалку. — Довольно, пожалуй, шумно вам будет, — опасливо сказал Лапшин, закрывая за Катей двери, — а? Балашова села на оттаманку, огляделась. Ветер по-прежнему поддувал с моря, белые подкрахмаленные занавески на окнах шевелились. На столе уже лежала чистая цветастая скатерть. Стояли бутылки с вином, в крупную спелую дыню был воткнут нож и огромный букет цветов, название которых Иван Михайлович не знал, кротко синел с краю стола. — Тут я буду жить? — тихо спросила Катя. — Вы, конечно, а кто же еще? Она опять надолго замолчала. Он тревожно взглянул на нее. Она плакала. — Что вы? — садясь на край оттаманки рядом с Катей, испуганно спросил Лапшин. — О чем? — Не обращайте внимания, — спокойно ответила она. — Просто, знаете ли, мне ведь 32 года, и никто, кроме мамы и папы, никогда меня так не встречал. — Я тут ни при чем, — растерянно сказал Лапшин. — А это они, Ликаренко с женой. Катя улыбнулась, все еще плача. — Подумайте. Какие удивительные люди! Еще всхлипнула, поднялась, подошла к окну и, вынув из сумочки зеркальце, тщательно напудрилась. — Страшно было лететь? — спросил Иван Михайлович. — Не очень. Она помолчала. — Теперь вам следует узнать у меня, какая в Ленинграде погода. — А какая? — теряясь от ее странного тона, спросил он. — Осень, знаете ли? — сказала Катерина Васильевна. Холодно. Ветер, дождь. В фонтанке вода поднялась. В Таврическом летят листья. Круглые глаза ее внимательно, ласково и печально смотрели на Лапшина. Он молчал, раскуривая сырую папиросу. Катя вздохнула всей грудью, швырнула сумочку подальше на стул и повторила. В Таврическом летят листья. Похоже, из какой-то не слишком хорошей пьесы с вашим любимым так называемым текстом. А все куда проще, Иван Михайлович. Между нами происходит мучительный роман не очень молодых людей, не очень молодых и стеснительных к тому же. Мы оба боимся, как бы ни получилось смешно. А что ж тут смешного, если я люблю вас? Она опять вздохнула, вглядываясь в его ожидающее бледное лицо. И вы, наверное, любите меня. Не будем больше говорить про самолеты, про погоду. Если это можно, женитесь на мне, пожалуйста. Я буду вам верной, хорошей женой, и вам никогда со мной не будет скучно. Иван Михайлович, я так думаю. Я даже уверена в этом. Голос у нее сорвался, она отвернулась и, не глядя на Лапшина, попросила: не отвечайте мне сейчас ничего. Я просто хотела, чтобы вы поняли в первые же минуты, почему я решилась приехать. Я поняла, что пропаду без вас, что уже пропала. Лапшин поднялся, чтобы подойти к ней, но в дверь постучали, и он остановился посредине комнаты. Явилась Нюта с подносом в сопровождении всего выводка. Дети несли тарелки, вилки, ножи, соль, перец. — Ну, милости прошу, — говорила Ликаренковская супруга, гремя посудой и сверкая зубами, глазами и чешуей сарафана. — Милости прошу к столу, не побрезгуйте, гости, дорогая долгожданная, нашим хлебом с солью, кушайте, отдыхайте. Лапшин и Катя стояли бледные, слушали молча. Наконец Нюта сообразила, что трещит не в добрый час, и дверь плотно закрылась. Катя дрожащей рукой налила себе большой стакан вина и из-под лобья взглянула на Лапшина и почти шепотом сказала: — Вы у меня один на всем свете, Иван Михайлович. Если я что-то выдумала, и вам это неприятно, я сегодня же уеду. Но, понимаете, просто романчик между нами не может быть, и вы не тот, и я не та. Налить вам вина. Он взял бутылку и сам налил до краев. Опять стало слышно, как свистит морской ветер. Сердце у Лапшина тяжело и сильно билось, он все еще был бледен и молчал. — Теперь скажите что-нибудь, — велела Катя. Иван Михайлович улыбнулся, странной для его лет, совершенно мальчишеской улыбкой. — Не знаю, — медленно произнес он. — Не знаю, как сказать. Но вы, Катя, гораздо лучше, чем даже я про вас думал. Теперь он прямо и спокойно смотрел в ее круглые, ясные, счастливые глаза. Очень я за это время намучился. И никогда не забуду, как вы мне нынче помогли. Я, знаете, всегда думал, вот возьму и спрошу, пойдешь за меня замуж? И не мог. Глотка ссыхалась. И все точно, как вы рассуждал, но слов не мог найти настоящих. Я нынешние слова долго в уме складывала, призналась она, и вино в ее стакане расплескалось, а сказала совсем иначе. Но все-таки сразу сказала, и, видите, теперь легко. Значит, мне не уезжать назад сегодня? — Не, что вы, — испугался он. — Ну, тогда выпьем. Вы умеете напиваться? — Не знаю, наверное, умею. Катя выпила залпом все вино, и он тоже выпил вслед за ней. — Я вам не буду мешать, — робко произнесла она. — Честное слово, Иван Михайлович, мне просто нужно, чтобы вы были. Это, наверное, глупости, но без вас все ложь. Вино сразу ударило ей в голову, глаза мгновенно заблестели, щеки жарко зарумянились. — Это как же, — не поняла. — Так, ложь. Я не могу вам объяснить, но мне всегда кажется, что... Есть люди, которые делают жизнь, а есть, которые ее потребляют. И эти потребители очень любят прикидываться делателями. Впрочем, все это вздор. Главное, что вот вы тут. Через стол она взяла его за обшлаг широкими ладошками и спросила. — Это вы, Иван Михайлович? — Не молчите, пожалуйста, говорите тоже. А то мне будет казаться, что я вас насильно хочу женить на себе. Кстати, мне никакой женитьбы не нужно. Вы не воображайте. Вы можете жить у себя, а я у себя. И в ЗАГС мы не пойдем. Я просто хочу знать, что вы мой человек. Выпьем. — Выпьем. — Ужасно напьюсь, — пообещала Катя. — А потом хмель пройдет. Я, кажется, что ничего этого не было. Что я все придумала. А вы выскочите в окно. — В какое окно? — удивился Лапшин. — Обыкновенное. У Гоголя про это написано. — Ну, посудите сами. Зачем я вам? Далеко не девочка. Посредственная артистка. Она стала загибать пальцы внешность заурядная. Это минусы. Теперь плюсы. Внезапно стал резко темнеть. Ветер с моря завизжал пронзительно. С треском захлопнулась фрамуга. — Шквал, — сказала Катя. — Всех наверх свистать, бомбрам стеньги на рифы ставить. Да, Иван Михайлович? — Да, — ответил он спокойно и радостно, любуясь ею. Удивительно, она умела веселиться, не кривляясь, редкостно умела всегда оставаться сама собой. — А как я вас буду называть? — спросила Катя. — Ваня? Это же глупо, вы начальник, у вас там разные револьверы, и вдруг... — Ваня, хотите, я вас буду называть товарищ начальник? Опять хлопнула фрамуга. Нюта из деликатности стала закрывать окна снаружи. Теперь было очень душно, кровь стучала в висках, дышать стало совсем нечем. — Это Сирокко, — объявила Катя. — Я, Иван Михайлович, знаю довольно много разных слов, но смысл не помню. Сирокко — это ветер? И, не дожидаясь ответа, спросила. — А перепелок едят с костями? Ужас, как есть хочу. Я ведь очень экономила, чтобы остался на обратный билет. Порывшись в сумочке, достала деньги и протянула их Лапшину. — Нате, это же ваши. А то, что я потратил, я вам потом верну. Имейте в виду, я не желаю тратить ваши деньги. Подумаешь, он мне послал по телеграфу. Перепелки трещали в ровных крепких зубах. Она запивала их вином, заедала дыней, откусывала помидоры и, порой, закрывая глаза, говорила: — Господи, как хорошо! Только вы все-таки, в конце концов, выпрыгнете в окно. Да далось вам это окно. Потом, когда шторм разыгрался по-настоящему, они решили пойти к морю. Нюта дала им на двоих огромный брезентовый плащ с клеймом дома отдыха. Они взяли с собой бутылку вина, стакан и кулек орехов. Нюта вслед им крикнула, что они скаженные, еще что-то. За воем ветра они не расслышали, что именно. Катя, спотыкаясь на камнях и путаясь в полах гигантского плаща, объявила, что задувает не меньше, как на 12 баллов. Насколько сдувает Лапшин, не знал, но дуло действительно здорово. — Вы держите меня, — требовала Катя. — Меня тащит. Иван Михайлович, миленький, или снимите этот плащ, потому что он просто надувается, как парус. У моря их просто-напросто прижало к обрыву. Потом поволокло вдоль камней. Катя кричала, что ей дует в бейдевинт, а когда Лапшин спросил, откуда она знает все эти слова, ответила, что играла девочкой в какой-то пьесе из жизни пиратов. Обоим было ужасно смешно, и Лапшину казалось, что он совсем молод, что не было ни ранений, ни этой дурацкой контузии, которая мучает его до сих пор, что жизнь началась сначала, и эта жизнь будет гораздо лучше той, которую он прожил. «Пещера!» — закричала Катя. «Все наверх!» Ветер уже не свистел, а ревел, клочья соленой пены, срываясь с волн, летели им в лица, море до самого горизонта казалось свирепым, угрожающим. — Сюда! — вопила Катя. — Мы спасены! Пещера была просто кособокой ямой. Балашова, подобрав полы своего страшного брезентового плаща, прыгнула, за ней в яму медведем ввалился Лапшин. — Во здорово! — сказала Катя. — Вы не ушиблись, Иван Михайлович? Ветер теперь ревел над их головами. Где-то совсем рядом взвивались гребни волн. Катя свистящим шепотом спросила. — Галеты и пресная вода спасены, капитан? — Спасены, — покорно ответил Иван Михайлович. — А остров обитаем? — А-а, — сказал Лапшин. — Кажется. — А-а, кажется, — передразнила Катя. — Разве так играют в кораблекрушение? Или вы забыли, как в это играют? «Я никогда не играл в кораблекрушение», — сказал Лапшин. «Я и не знал ничего об этом долгое время». «Учиться никогда не поздно», — возразила она. «И не смейте мне говорить жалостное. Вы у меня на вашем происхождении не проскочите. Я не таковская». Сидя в пещере и глядя друг на друга, они хлебнули еще по глотку пресной воды из своей бутылки. «Вам славно?» — спросила Катя. — Славно, товарищ начальник. — Славно, необыкновенно славно, — ответил он. — А то, что все это как-то не солидно, — спросила Балашова. — То, что мы в игру играем, я вас не дискредитирую? Или как это? Ну, не компрометирую? Отвечайте. Вдруг кто-нибудь из вашего важного дома отдыха увидит, что мы с вами сидим вот в этой пещере. И вовсе, кстати, это не пещера, а просто яма. Да, Иван Михайлович, вы не боитесь? — Я никого сейчас не боюсь, — ответил он. — А меня? — Вас, конечно. — Еще бы! — гордо усмехнулась она. — Поэтому я вам все первое сказала там, в комнате. А сейчас, знаете что, давайте купаться. — Нет, — спокойно ответил Лапшин. — Почему нет? — Потому что мне вовсе не хочется, чтобы вы утонули, и самому не хочется тонуть. Ну, ладно, опять завел свое жалостное. Тогда рассказывайте мне. Внезапно полил дождь, словно лопнул что-то там наверху и пролилось. Не было ни грома, ни молний, просто как нарочно. Фу ты, сказала Катя, полезайте под плащ. Он обнял ее и с тяжелой силой поцеловал в полуоткрытый горячий рот. Она вздохнулась, закрыла глаза, потом выкрутилась и удивленно сказала: «Ишь?» «Что ишь?» — тихо спросил он. «Если не хотите, то и не женитесь», — со вздохом произнесла Катя. «Я ведь знаю, мужики не любят жениться. Но только если вы меня бросите, то я пропаду. Не бросайте меня, товарищ начальник». Никаких дождевых струй не было видно. Просто лилась вода. «Мы попали в водопад», — сказала Катя. «И надо вылезать из нашей пещеры, потому что тут мы погибнем, как зайчики. Не забудь только нашу пресную воду». «Ладно». Он не слишком ловко вскарабкался на край ямы и подал руку Кате. Теперь дождь прекратился так же внезапно, как начался, но им было уже все равно, оба промокли насквозь. «Хотите знать один секрет?» — спросила Катя. Она шла перед Лапшиным и обернулась, отжимая мокрые волосы. «Хотите? Вы здорово кряхтели, когда вылезали из ямы. Не такой уж вы гибкий юноша Аполлон. И то, что я в вас влюбился, это больше для вас хорошо, чем для меня. Ведь вы же старый человек». «Так точно», — сказал Иван Михайлович. «Старый старичок». «Ага. Вам повезло?» «Невероятно!» — закричал он, потому что в это мгновение обрушилась с грохотом волна. «Невероятно!» «Побежали!» Она протянула ему руку и побежала, волоча его за собой. Он порядочно задохнулся на подъеме, но бежал, боясь оступиться или наступить на Катину пятку, и едва мог отдышаться, когда они, наконец, остановились под пальмами. На террасе дома отдыха в пижамах стояли знакомые отдыхающие и смотрели на Лапшина, переговариваясь, наверное, о несолидном его поведении. Балашова быстро взглянула в ту сторону и сказала Ивану Михайловичу: «Хотите, я покажу им язык? От имени и по поручению». «По какому поручению?» «Ну, так в газетах пишут. От вашего имени и по вашему поручению». «Послушайте, Катя, я никогда не знал, что вы такая дурачок», — серьезно и строго ответила она. «Вы же никогда не видели меня абсолютно счастливой. Вы всегда видели меня какой-то погано несчастненькой, ядреной. А сегодня я счастливая и прекрасная, и им всем вашим на террасе завидно. Они же видят, какая приехала к вам показать язык». «Не надо», — попросил Лапшин, — «это же хороший народ». Опять они пошли. Было нестерпимо душно. Короткий дождь ничему не помог, и ветер был душный, и тучи словно давили сверху. «Спасибо тебе, море», — неожиданно сказала Катя. «Спасибо тебе, пещера. Спасибо тебе, водопад. Спасибо тебе все». И поклонилась из Ликоянковской калитки, истово, как в церкви. Нюта и дети встретили их аханьями и причитаниями. Ликоренко, бурый от выпитой перед обедом водки, вызвался сгонять за вещами Лапшина. Катя, порывшись в своем чемодане, сбежала вместе с Нютой куда-то в боковушку. Подрагивая бедрами, извиваясь спиной, пронеслась еще раз змея Нюта, размахивая утюгом с красными углями. Завизжали близнецы в сенях. Не то их укусил щенок, не то они его укусили, понять было трудно. Помощник шеф-повара принес лапшинскую казенную пижаму, туфли, полотенце. Иван Михайлович быстро переоделся за огромной печкой. Ликаренко, исполненный услужливый, деятельной старательности, поставил сушиться сапоги Ивана Михайловича, повесил возле печки гимнастерку, бриджи. Лицо у него было доброе, даже с детьми он не мог толком разобраться, они на него больше покрикивали, чем он. — «Давайте по рюмочке, Иван Михайлович, — сказал Ликаренко, — у меня перцовая, своей настойки, чтоб не простудиться и чтоб благополучно вам с супругой отдохнуть». — «Ладно, — ответил Лапшин. — Спасибо, Ликаренко, за добрые слова. Давайте за семью, за вашу, и чтобы все было аккуратно». — И это как? — А так, — совсем тихо пояснил Лапшин. — Я, Ликаренко, старый сыщик, и глаз у меня наметанный. Больно много казенного добра у тебя, и черепица, и сарафанчики, и плащ-клеймен, и вся посуда, столовая и скатерть. Взорвался маленько, а? — Это так, это точно, — с готовностью согласился Ликаренко. — Ты ж сыт. На кухне жонка у тебя хозяйственная. Зачем воровать? Дружески и просительно даже, — сказал Лапшин. — Не надо, Ликаренко, пропадешь. — Ой, да, да так верно же, — с легким стоном согласился помощник шеф-повара. — Ой, спасибо, что объяснили. — А ты не знал. Ликаренко прыснул в кулак. В кухню скользнула Нюта, велела Лапшину отвернуться и не глядеть без команды. Он отвернулся, вслушиваясь в восторженные аханье детворы и самого даже главы семьи, в легкие быстрые шажки Кати. — Теперь входите в свою комнату без всякого стука, — сказала Нюта. Он вошел и закрыл за собой дверь. Возле окна, в смешанном и неярком свете наступающих дождливых сумерек и нескольких свечей, стояла Катерина Васильевна в белом платье, с непричесанными, невысохшими еще волосами, с обветренным за нынешний день лицом, с мягким, настойчивым и глубоким блеском глаз. Руки ее были опущены, словно она не знала, куда их девать, и вся она как бы стесняла себя самой, того, как безыскусственно хороша она, и как ничего для этого не сделала, никак не потрудилась, даже над прической не задумалась. Вот и вся тут, — говорил свет ее глаз, — вся, какая есть и какая родилась, лучше я быть не могу, а хуже ты меня не раз видел. Нравлюсь ли я тебе, любимый человек, такая? Но ничего этого она не произнесла. Помолчав, чтобы он разглядел ее и порадовался, как она только что порадовалась сама на себя перед Нютиным зеркалом, Катя деловито и даже церемонно сказала: — Присаживайтесь. Товарищ начальник, чувствуйте себя как дома. Есть очень хочется. Сейчас мы будем обедать. Борщ и перец фаршированный, фрукты и вино. Присаживайтесь. Иван Михайлович сел. Села и Катя, и тихо спросила: что смотрите? Все думаете? Засылать сватов или стрекача задать? Как хотите, товарищ начальник. Или сватов засылайте. Или в беззаконии жить станем, но только я вас никуда и никогда от себя не отпущу. И не робейте меня, потому что я и есть теперь и до гроба ваша личная жизнь. Ясно? — Ясно. Задохнувшись сиплым голосом, сказал он: — И как это ни странно, Катя, я и сам нынешней ночью этими же словами думал. До гроба. — То-то, — гордо ответила она. А то страшно ли было лететь? Какая погода в Ленинграде? Дурачок какой!